Однако после демобилизации Беленький как-то долго не мог найти свое место в науке. Переходил из клиники в институт, из аптечного витамины, брался за разные темы и бросал. Не нравилось. Лазарев, всегда зорко следящий за своими питомцами, как-то при встрече укорил ученика за то, что тот разбрасывается, занимается второстепенными проблемами. И вот под новый 1962 год Беленький получил эту записку, которой суждено было круто повернуть его научную судьбу. Со стороны могло показаться, что записка не содержала ничего особенного. «Дорогой Сеня, обещанный мной реферат смотрите на обороте. Привет! Полечите сердечных больных. Ваш Лазарев». И все. На обороте листа, напечатан на машинке, один из тех бесчисленных рефератов, какие Николай Васильевич и его сотрудники делали по английским, немецким, французским источникам для себя и своих учеников. Прореферированная статья сенсации тоже не содержала. Некий Георг Фигель из ФРГ установил, что гормон, родственный тестостерону, дурабалин, благотворно влияет на сердечную мышцу и на кровообращение. Ну и что? Повторить опыты Фигеля? Нет, это не в духе Николая Васильевича. Он любит исследования оригинальные. Да и к тому же гормоны его не занимают. Он всецело погружен в проблему пиримидинов. Впрочем, Евсей Беленький недаром был лазаревцем. Он быстро сообразил, чего добивается от него учитель. Конечно же, испытания пуринов и пиримидинов, но только на новом объекте. Пиримидины, как известно, анаболизаторы, то есть вещества, способны усиливать в организме главные жизненные процессы – синтез белка и нуклеиновых кислот. Судя по реферату, гормон Георга Фигеля тоже анаболизатор. Аналогия. Не станут ли пиримидины и пурины в эксперименте действовать так же, как гормоны, то есть помогать больному сердцу? Говорят, аналогия не доказательство. Но тем не менее, очень многие лекарства были открыты именно так, по аналогии. Евсею Беленькому предстояло обратить намек природы в окончательный продукт науки – истину. Надо было торопиться. Идея носилась в воздухе. Почти одновременно с москвичом Беленьким и независимо от него такие же опыты предприняли воронежцы на кроликах и ленинградцы. Они решили лечить пиримидинами сердце собак. Клиницисты тоже учуяли, что истина лежит где-то поблизости. В 1961 году московский исследователь Феликс Залманович Мирсон выпустил книгу «Примечание. Мирсон Ф.З. Компенсаторная гиперфункция и недостаточное сердце. Москва. Издательство «Медицина». 1961, в которой обратил внимание коллег на то, что при сердечной недостаточности в мышце ослабляется производство нуклеиновых кислот. Она истощается, ее механические возможности сходят на нет. Доктор Мирсон призывал специалистов подумать о том, как бы усилить синтетические процессы в тканях главного насоса и тем дать новое средство борьбы с сердечными болезнями. В январе 1962 года доктор Беленький поставил на крысах первый эксперимент по лечению сердца пиримидинами. Чем чаще всего болеет наше сердце? Сердечная мышца может воспалиться. Миокардит называют врачи такое заболевание. Виновники миокардита – инфекция, ранение, перенапряжение. Причины разные, а тенденция у болезни одна. Больных с миокардитом становится в мире все больше. Сердечная недостаточность, слабость сердечной мышцы – тоже страдание довольно распространенное. И, наконец, некрозы, разрушение сердечной мышцы. Случаются они или в результате миокардита, воспаления, или от недостатка крови, подаваемой коронарными сосудами для питания самого сердца. Но самая знаменитая в наш век сердечная болезнь – инфаркт миокарда, разрушение стенок сердца. Разрушения бывают большие и малые, подчас и до разрыва доходит. Раньше инфаркт так и называли – разрыв сердца. Главный вопрос сейчас, однако, не в самих болезнях. Бывали инфаркты и у римских сенаторов, а в тех масштабах, которые обрели сердечные страдания, век атома и космоса. Беленький начал с миокардита, вызывал у крыс воспаление сердечной мышцы и лечил их. Лечил неизвестными уже нам пиримидинами, а солью аротовой кислоты, аротат калия, которая, однако, по своей химической структуре лишь незначительно отличается от других пиримидинов. После того, как удалось установить наилучшую дозу лекарства 100 миллиграммов на килограмм веса, началось самое лечение. Искусственно вызванный миокардит сам по себе проходит за месяц. А ротовая кислота, действуя, как и все пиримидины, противовоспалительно, укоротила длительность болезни вдвое. Крыса живет на свете 2 года. Человек примерно 70-75 лет. Месяц жизни крысы соответствует в среднем 1,5 годам жизни человеческой. Сократить вдвое продолжительность длительно текущего хронического страдания значит дать человеку годы здоровья. Таковы далеко идущие выводы этого маленького эксперимента. Но самому Беленькому его опыты показались не слишком интересными. Для борьбы с миокардитами у врачей есть и другие средства. Вот если бы аротовая кислота и другие пиримидины помогали жертвам инфаркта, это другое дело. В СССР, как утверждают статистики, на 10 тысяч человек населения от инфаркта миокарда страдает не менее 14 человек. Примерно 20-30% из них погибает от разрыва сердца, возникающего, как говорят врачи, в зоне некроза. А как лечат эту самую зону? Казалось бы, усилия врачей должны быть прикованы именно к эпицентру болезни, к некрозу. Лечение инфаркта, по сути своей, есть лечение раны. Но в том-то и заключается парадокс современной медицины, что во всем мире некроз лечат лишь косвенно. Больному назначают покой. 2 недели, а то и больше на спине, без права двигаться. Этот пассивный метод и есть главная часть лечения инфарктов. В дополнение к покою врач назначает препараты типа гепарина, чтобы рассасывать тромб, если таковой имеется, а также лекарства, которые должны поддержать сократительную способность сохранившейся части сердечной мышцы, страфантин, гликозиды. На всякий случай даются препараты против возможного шока. И все. А некроз, рана в сердце. Считается, что она должна зарубцеваться сама по себе в результате всех перечисленных косвенных действий врача. Такова практика современной медицины. «Но ведь это абсурд!» — воскликнет иной не в меру горячий читатель. «Не будем слишком торопиться с оценками. Терапевты-кардиологи понимают положение вещей не хуже нас с вами. Но что делать, если в их распоряжении действительно не было до недавнего времени ни одного препарата, который ускорял бы заживление некрозов? Хирурги-экспериментаторы с присущей этой профессии прямотой и решительностью предлагали даже резать. Ну да, вырезать из больной сердечной мышцы пораженные участки и сшивать края раны. Ничего себе операция! Вполне заслуживает кодового наименования «Привет от старого Шейлока». Один хирург даже диссертацию на эту тему защитил. Вызывал у собак инфаркт, а потом иссекал его. Если верить соискателю, собаки после хирургического вмешательства выздоравливали скорее, чем при лечении консервативном. Очень возможно, но ведь то собаки, а раскрывать у человека грудную клетку и лезть к нему в сердце со скальпелем во время инфаркта – на это даже самые безумные смельчаки от хирургии пока не решаются. Вернемся, однако, к опытам Евсея Ефимовича Беленького и его сотрудницы Тамеллы Александровны Туницкой. По идее, их эксперимент несложен. У кролика перевязывают коронарный сосуд, один из тех, что питают кровью сердечную мышцу. Через несколько дней у зверька возникает инфаркт. Самый настоящий инфаркт, точь-в-точь такой же, какой бывает у ответственных работников после очередного нагоняя в начальственном кабинете. Некроз, опасность разрыва сердца. Людей, как мы уже знаем, с таким состоянием укладывают на больничную койку. Беленький и Туницкая принялись лечить своих четвероногих пациентов по-другому. С помощью зонда они ежедневно вводили кроликам строго определенные дозы ароматовой кислоты и метацила. Одной группе животных аротовую, другой – метацил. Главная работа исследователей начиналась потом, когда под микроскопом они разглядывали срезы пораженной и леченной ткани. У кролика, перенесшего инфаркт, участок некроза выглядит под микроскопом как унылое желтое пятно среди свежих розовых полей здоровой ткани. Биохимический анализ показывает, нуклеиновые кислоты, эти главные строители всего живого, в зоне поражения имеются в ничтожном количестве. Да и в ближайших участках мышцы нуклеиновых кислот мало. Из-за этого создание белка в ране, там, где оно особенно необходимо, идет крайне медленно. Экспериментаторы продолжают лечение. Проходит день, другой, неделя. Анализы показывают, аротовая кислота активно включается в ткани сердца. Желтая начинает прорастать розовым. Это правда не мышечные волокна. В отличие от всех мышц, сердечная мышца к репаративной регенерации не способна. Разрушенная замещается соединительной тканью, рубцом. Но и рубец – великое дело там, где сердцу грозит разрыв. Рубец крепнет, матереет, а экспериментаторы после года работы могут, наконец, записать окончательный вывод, который умещается в двух строках. Сердечные некрозы с помощью пиримидинов удается излечивать почти в два раза скорее, чем без пиримидинов. Кстати, и рубец при этом получается более крепким. Аротовая кислота и метацил еще раз показали себя истинными друзьями и охранителями сердца. Итак, впервые в истории врач активно лечит инфаркт. Лечит, а не ждет, когда болезнь пройдет сама собой. Но пока его пациенты – животные. Может быть, Беленький и Туницкая предложили лекарство для кроликов, столь же ценное для медицинской практики, как и хирургия собачьих инфарктов. Листаю журналы, научные сборники, тезисы врачебных конференций. Ищу статьи и доклады о лечении сердечных болезней аротовой кислотой и другими пиримидинами. Оказывается, тема эта живо интересует ни одного меня. Статей много, и пишут их, как правило, люди весьма практичные. Для них – речь идет уже не об эксперименте, а о настоящем активном лечении инфаркта миокарда –